Два воина, два портрета, глаза в глаза. Его судьба – это большая человеческая трагедия. Это история о невежестве и неблагодарности, о честном человеке, оказавшемся чужим для тех, кому он верно служил. Сейчас нельзя сказать, что генерал Барклай де Толли был незаслуженно забыт. Нет, его подвигам воздается должное. Его имя всегда на устах, и школьникам приходит в голову сразу после Кутузова и Багратиона. Но это все уже после смерти, спустя много лет. А в 1812 году, во время Бородинского сражения, командующий 1-й Западной армией намеренно бросался в бой, чтобы найти там свою смерть. «О, вождь несчастливый, суров был жребий твой, всю жертву ты принес земле тебе чужой, непроницаемый для взгляда черни дикой, в молчанье шел один ты с мыслью великой, и в имени твоем звук чуждый не взлюбя, своими криками преследуя тебя, народ, таинственно спасаемый тобою, ругался над твоей священной сединою». В русской армии урожденных иностранцев было много, но вся ненависть к чужим обрушилась именно на Барклая де Толли. Забылось все – подвиг во славу русского оружия при Эйлау, переход по льду Ботнического залива. Осталась лишь слепая ненависть, тщательно раздуваемая недругами генерала. На русской службе потомок шотландского рода, переселившийся на Балтийские берега, состоял с 1770-х годов. Вместе с Суворовым брал очаков, сражался с турками, подавлял польское восстание. Несколько холодноват в общении, это, пожалуй, был его единственный недостаток. В прусской кампании 6-7 годов он был одним из главных героев. Отряд Барклая де Толли удерживал французов, пока основные силы отходили к Пресише и Лау. И страшной ценой. Отряд был практически уничтожен, а сам Барклай чудом сохранил правую руку, раздробленную осколком. Он долго лечился, а потом его ждал новый подвиг, который сравнивали тогда с переходом Суворова через Альпы. Это был 18-часовой переход по льду Ботнического залива, уникальный и неповторимый. Еще один важный факт биографии Барклая де Толли – период, когда он возглавлял военное министерство. Генерал сделал ведомство современным, наладил работу разведки. Войну 12-го года он встретил военным министром и командующим 1-й Западной армии. И сразу столкнулся с враждебным отношением. Багратион был недоволен тем, что Барклай, бывший в генералах моложе, обошел его по службе, и каждое решение Барклая становилось непопулярным. Скифская война, тактика выжженной земли, которая позже и принесла победу над великой армией, вызывала раздражение. «Он не русский, он хочет нас предать и ввести неприятеля в Москву», все чаще звучали разговоры. Барклай не стал давать генерального сражения под Смоленском, не имея такой возможности. После этого травля стала уже открытой. Назначение единого главнокомандующего, князя Кутузова, нанесло серьезный удар Барклаю, тем более, что Кутузов продолжил отступление и затем сдал Москву. Но то, что можно своему Кутузову, нельзя чужому Барклаю де Толли. В Бородинском сражении Барклай на ослепительном белом коне появлялся в самых опасных местах. «Он ищет смерти», — говорили офицеры и солдаты, но не нашел ее. Вскоре после сражения Барклай оставил армию. Вернулся он в 13-м году, возглавив 3-ю армию, а потом русско-прусские войска. Герой Кульма, Лейпцига, получил звание генерал-фельдмаршала, затем титул графа. Справедливость вроде бы была восстановлена, если не считать нападок на Барклая уже в советское время. Но главная справедливость – это, пожалуй, извинение, которое просил передать ему тяжело раненый Багратион, признавший, что был несправедлив к благородному человеку и блестящему полководцу. Два воина, два портрета, глаза в глаза. В русскую историю маршал Мортье вошел как человек, взорвавший Кремль. Справедливости ради, надо сказать, что маршал отнесся к этому заданию не очень ответственно, и Кремль пострадал не так сильно, как мог. Во французской же истории образ Мортье несколько иной. «Большой Мортье», ласково называл его Наполеон. Огромного роста, добродушный весельчак, больше похожий на балагура-трактирщика, чем на маршала и герцога. При этом он неизменно пользовался уважением, и даже англичане называли его безупречным джентльменом. Сын торговца полотном начал службу в армии в 91-м году и довольно быстро сделал неплохую военную карьеру. Отличился при первом же сражении, когда остальные волонтеры спасались бегством, он пытался их остановить и вернуть на поле боя. К 1799 году он уже бригадный генерал и громит русские войска под Цюрихом. Мортье не был похож на остальных маршалов Наполеона. Он не ссорился с другими генералами, не требовал себе титулов и наград, не воровал, как Массена, не был угрюм, как Даву, не скандалил, как Бернадот. Лишь простота и скромность, которая удивляла даже императора. Наполеон, которого донимали просители, как-то даже спросил: «Ну а вы, Мартье, почему молчите? Вы же самый бедный из моих маршалов». В 1804 году он среди первых получил маршальский жезл. Во время австрийской кампании под Дюрнштейном он из-за просчета Мюрата оказался в окружении. Мартье отказался спасать самого себя и вместе с солдатами пробивался через порядки русских войск, выйдя с честью из этого безнадежного дела. При Фридланде его корпус удерживал русские войска до прибытия главных сил Наполеона и затем нанес завершающий удар. Выделялся он среди остальных и в Испании. Маршалы, посылаемые императором на Пиренеи, соперничали друг с другом, отказывались выполнять приказы, что в результате приводило к поражениям. Мартье же удавалось находить общий язык и с Сультом, и с Ланном, и даже мирить их. Он был прекрасным подчиненным и не рвался к единоличному успеху. Весь 11-й год он провел под началом Сульта и принес немало побед французской армии. В 12-м году Мартье вызвали в Париж и перед походом в Россию отдали ему под командование молодую гвардию. К тому времени скромный Мартье был вознагражден за свои заслуги еще и титулом герцога Тревизо. В первой части русской кампании он проявить себя никак не мог. Гвардия находилась при Наполеоне и в дело не вступала, хотя во время Бородинского сражения была к этому близка. Войска вошли в Москву, и Мартье назначили губернатором захваченного города. Почетного в этом было мало, а пустой город, объятый пламенем, который надо было уберечь от полного уничтожения и разграбления. Уберегать было нечем и некем. Предшественник Мартье, Растопчин, увез из Москвы пожарные насосы, а французы постепенно начали грабить лавки. Перед уходом из Москвы Наполеон распорядился подорвать Кремль, но некоторые фитили были потушены, и повреждений древняя крепость получила немного. Во время отступления молодая гвардия наконец смогла себя показать. В сражении при Красном Мартье проложил дорогу корпусу Даву, отбив атаки русской армии. Мартье сражался при Люцине, Лейпциге и Бауцине, затем оборонял Париж. Во время кампании 100 дней он остался верен королю и в боевых действиях не участвовал. Но по достоинству его оценил лишь король-буржуа Луи Филипп. После 1830 года карьера Мартье снова идет в гору и обрывается вместе с жизнью. Бомба, брошенная в короля, цели не достигла, но осколками был убит Мартье. Два воина, два портрета, глаза в глаза.